Глава 20. Люди внутри были напуганы. Напуганы до смерти. Многие из них видели, на что способны мохнатые монстры. Остальным эти многие в красках рассказали о произошедшем. Меткость защитников их не успокаивала, да и другие факторы тоже не облегчали томительного ожидания. Чудища продолжали выламывать рамы на втором этаже. Их было немного. Большинство пришедших на шум продолжали бродить вокруг здания. Ситуация была не слишком радужной. Открыть стрельбу полицейские опасались. Из-за неудобного положения монстры могли лишь висеть на окнах. Рамы слегка гнулись и трещали от их веса, но без хорошей точки опоры ни одно существо не могло достаточно размахнуться, чтобы выбить стекло целиком и уж тем более сломать раму. При этом любое разбитое стекло, даже самое маленькое, могло дать шанс чудищам проникнуть внутрь. Постоянный шум снаружи, ревы и подвывания действовали людям на нервы. Многие сидели по углам, прятались по мелким комнаткам, прячась от ужасов, которые им рисовало воображение. Из высоких окон первого этажа практически не было видно улицы, поэтому все сведения люди получали исключительно устно. Многие данные моментально обрастали красочными подробностями. Чтобы избежать паники, на второй этаж не пускали никого. На сбежавшего Олега полиция махнула рукой. Он вряд ли далеко уйдет, да и сейчас ситуация была более чем опасной, чтобы распалять усилия на поиск виновных в его побеге. Лейтенант Карпов с удовольствием вооружил следователя, окончательно пришедшего в себя. Большой проблемой оставалось наличие боеприпасов. На 5 автоматов распределили чуть более сотни патронов, которые бойцы, спустившись на первый этаж, заряжали на глазах у тех горожан, кто еще не разбежался. Казалось, людей успокаивал вид бойцов, готовившихся к очередному сражению. Мало кто думал, что оборона может быть безуспешной. Лейтенант отвел мэра в сторону. «Я надеюсь, вы отлично понимаете, что если помощь не придет вовремя, мы не переживем не только эту ночь, но и следующие пару часов». «Конечно!» — Катюк протер лоб в сотый раз. От него разило потом. «Ваша задача будет очень простой. Наверняка есть помещение, в которое можно спрятать людей. Узкие двери, меньше окон. Так вы сможете сохранить как можно больше жизней». «Я попробую», — тяжело вздохнул мэр. «Но не могу обещать, что люди будут послушно следовать моим указаниям. Они близки к панике. Но я сейчас...» «Сейчас не надо», — остановил его полицейский. «Сейчас им надо успокоиться. Если вы начнете делить их прямо сейчас, они запаникуют. И тогда ситуация совершенно выйдет из-под контроля. Я дам сигнал». «Надеюсь, что дам», — добавил он, выдержав паузу. «Мы будем держаться до последнего». «Ого!» — Катюк жалобно посмотрел на лейтенанта. «Ну что вы!» — Карпов хлопнул мэра, который был почти на голову его ниже, по плечу. Тот пошатнулся, но неловко улыбнулся. Гримаса получилась та еще. Лейтенант заметил это, кашлянул и убрал руку. «Все получится, не переживайте», — бросил он дежурную фразу и повел своих бойцов наверх. Второй этаж делился на две части. В одной располагались кабинеты коллективов и управление домом культуры, в другой — внутренний балкон. Между этими частями находилась широкая гранитная лестница с вытертыми ступенями. По периметру, обеспечивая обзор во все стороны, шел коридор. Таким образом, при желании, даже небольшое количество бойцов могло держать периметр. Из мертвых зон оставалось только крыльцо. Но за него никто не беспокоился. Надежно запертая стальная дверь была недосягаема для монстров. Прятать людей на втором этаже в многочисленных и довольно просторных кабинетах Карпов не решился. Слишком тонкими были стены. Если монолитная полуметровая наружная стена, местами разбавленная силикатным кирпичом, была надежным укрытием от любого живого противника, то кабинеты разделялись тонкими перегородками в пол кирпича. И вряд ли смогли бы сдержать монстров, захотя они полакомиться спрятавшимися внутри людьми. Бойцы поднялись наверх. Ситуация снаружи была не лучшей. С момента вызова подкрепления прошло 20 минут, и подмога пока физически не могла добраться. А вот монстров снаружи ходило уже не меньше 30. Карпов не сомневался, что каждый из них успел полакомиться свежей человеченкой. Его люди же не могли похвастаться бодростью или сытостью. Итак, начал он, когда все, включая Сергейцева, поднялись наверх. Ситуация у нас следующая. При хорошем раскладе подмога прибывает сразу же. Мы обстреливаем врага и выходим. Из-под перекрестного огня эти штуки вряд ли выберутся живыми. Далее плохой расклад. Подмога прибывает, когда монстры уже внутри. Тут наша главная задача – впустить их внутрь. Без жертв точно не обойтись. Все молчали, чувствуя свою ответственность и безнадежность. Подмоги нужно не меньше часа, чтобы добраться сюда. А с таким количеством боеприпасов можно ликвидировать не больше половины тварей, которые собрались под окнами. «Есть еще и очень плохой вариант», — мрачно добавил лейтенант, «что спасать уже будет некого. Но долг надо исполнить до конца». «Я вообще-то на это не подписывался», — пробормотал полицейский, стороживший Олега. «Мы должны были патрулировать улицу, и все». «Так и быть. Если выживем, отправлю тебя патрулировать улицы. А сейчас надо держаться. Держаться до победного. Или хотя бы до последнего патрона. Целимся в головы. Экономим. Бьем без промаха. На этом все». Лейтенант не любил говорить длинные речи для поднятия боевого духа. Считал это пустым. Если боец не готов сражаться, можно полчаса рассказывать ему о его героическом будущем, и все будет без толку. В лучшем случае он не погибнет в первые минуты, в худшем сделает какую-нибудь глупую ошибку. Все в его отряде проходили военную службу. Сам он имел опыт ведения боевых действий, остальные этим похвастаться не могли. Все-таки они шли в полицию, а не в регулярные войска. Но такой ситуации предсказать никто не мог. Место, выбранное для обороны, было не самым удачным при такой численности отряда. Карпов не хотел оставлять тылы без прикрытия, поэтому разместил по дальним углам рядом с кабинетами пару бойцов. В случае необходимости они прикрыли бы три стороны коридора. Еще двоих он поставил рядом с лестницей, одного поставил на противоположной стороне балкона, а сам занял позицию у стены, чтобы иметь возможность помочь практически каждому бойцу. Когда через несколько дней при прочтении рапорта Карпову задали вопрос о численности отряда и почему он не взял в отряд добровольцев, он искренне удивился. Ведь нельзя было удостовериться в опыте добровольцев, а доверить оружие гражданским лицам без должной подготовки он не мог. И хотя жертв было и без того предостаточно, наличие оружия у большого количества человек вряд ли привело бы к улучшению ситуации. Других рапортов для изучения никто предоставить не мог. «Скорей бы уже они приехали», — негромко сказал один из бойцов. «Ага, а то люди внизу уже даже не шумят. Напуганы», — ответил другой, стоявший на балконе. «Как будто ты не напуган». «Я есть немного. Только вот...» Ему не дал договорить усилившийся шум. Теперь монстры, которые забрались на козырек над крыльцом, действовали парой. Они догадались, что если один послужит опорой, то нанести сильный удар в стекло гораздо проще, и результат не заставил себя ждать. Огромная рама, почти 2 на 2 метра, трещала и хрустела под мощными ударами. Сосновый массив был крепким, но все же недостаточно для того, чтобы сдержать тварей. Как только разбились стекла и появилось за что ухватиться, раму вырвали с корнем. В образовавшуюся дыру не без труда влезло первое мохнатое тело. «Огонь одиночными!» — скомандовал Карпов. Немногочисленный отряд, неспешно нажимая на курки, обстреливал врага. Тяжелые патроны без труда прошивали шкуру. Но при таких размерах противника убить или хотя бы остановить его с первого выстрела было очень трудно. Карпов целился в голову. Крупный череп в 30 метрах от него был отличной мишенью. Проблема была в том, что монстр дергался при каждом попадании в него пули. Жалящие 7,62 прошивали мягкие ткани насквозь, оставляя небольшие кровоточащие раны. Для монстра это было не страшнее попадания дротика. Бить надо было в жизненно важные органы, но сделать это не получалось. «В голову цельтесь, в голову!» – прокричал Карпов. Пока чудище дергалось и извивалось у разбитого окна, единственного, в которое можно было пролезть с крыльца, другие твари даже не пытались ничего предпринять. По крайней мере, так думал лейтенант. Наконец, одна из пуль попала в шею, задев артерию. Поливая стены кровью, чудище крутилось на месте, не пытаясь никого атаковать. «Господи, боже мой!» — вырвалось у одного бойца рядом, и он опустил автомат. «Сколько кровищи!» Монстр ослаб и опустился на лапы, издавая негромкий рык, а затем лег и затих, лишь изредка сотрясаемый редкими конвульсиями. Но и они тоже прекратились. «Ну и гигант!» — добавил тот же боец. «Лейтенант! Они все идут к крыльцу!» — крикнул полицейский, оставленный на углу со стороны стоянки. «Все к фасаду!» — мгновенно принял решение Карпов. «Бей стекла и стреляй в них, пока они еще на подходе!» Все шестеро встали в ряд, заняв позиции по двое у окна. Лейтенант сразу же отправил одного бойца обратно к лестнице, прикрывая их, если вдруг через разбитое окно над крыльцом снова кто-то заберется. Стрелять с высоты было удобнее, пули входили в мохнатые тела почти вертикально, и каждый патрон, попавший в монстра, задевал легкое, желудок или печень. Некоторые из чудищ не могли даже взобраться на крыльцо и ворча отходили в сторону, прикрывая широкими ладонями свои раны. С учетом расстрелянного монстра на внутреннем балконе, в небоевое состояние небольшой отряд привел всего лишь восьмерых. Патроны были на исходе, а выстрелы становились все более редкими. На первом этаже это расценили по-своему. «Добивают уже, ура!» — крикнул мужчина, сидящий рядом с ранеными. «Ох, хорошо бы!» — откликнулась девушка со второго курса медицинского. Ее засыпало битым стеклом с балкона, но, к счастью, она не пострадала. «Или у них кончаются патроны», — заметил кто-то, сидящий в углу. «Не пугайте людей», — воскликнула женщина рядом с ним. «Все у нас будет хорошо». «Да, держи карман шире». «Спокойнее, граждане, спокойнее», — поднялся мэр. Он прислушался, не будет ли сигнала от Карпова, но пока что было тихо. «Давайте надеяться на лучшее, нас обязательно спасут». Скептик что-то пробурчал себе под нос, но громче высказывать свою мысль не стал. «Лезут еще!» — крикнул боец с балкона и метким выстрелом в глаз уложил тварь на месте. Косматая туша перевалилась через оконный проем, но ее сразу же втолкнули внутрь другие монстры. Один за другим влезли еще двое. Балкон, сделанный из бетонных плит, громко щелкнул, застонала арматура. Полицейский нажал на курок раз, другой, третий и услышал звонкий щелчок. Полез перезаряжать. Стоявшие в линию полицейские остались без прикрытия и были отличной мишенью. Первым в их сторону развернулся лейтенант. Его автомат уже опустел, и он, не колеблясь ни секунды, вытащил из кобуры табельный пистолет и с невероятной скоростью уложил зверю в лоб почти всю обойму. Но если тяжелые пули еще могли как-то повлиять на этих чудовищ, то 9-миллиметровый патрон из грача был сравним с легким укусом. Но монстр остановился на миг. Это дало шанс остальным бойцам сменить позицию, подготовиться к стрельбе. Они уже были готовы дать залп, но в окно влез третий монстр. И хотя раньше строители подходили к своей работе более ответственно и давали многократный запас прочности, небольшой балкон и без того загруженный тремя довольно тяжелыми телами заметно просел. Бетон беспрестанно похрустывал. «Уводите людей, уводите! Хватайте раненых и уводите!» — командовал внизу Катюк срывающимся голосом. С первого этажа доносились крики, которые отвлекли чудищ. Полицейские дали несколько нестройных залпов, но понимание возросшей опасности и беззащитности людей в нижнем зале существенно снизили точность. Ближайший монстр взревел, ударил лапами в балкон, и тот рухнул. Сотни килограммов бетона вместе с живыми и мертвыми чудищами провалились на 4 метра вниз, придавив тех, кто не успел убраться из опасной зоны. «Всех прячьте!» — проорал Карпов, подошел к провалу. Если на втором этаже еще было достаточно светло, то внизу было сумрачно, и стрелять туда было крайне опасно. Вряд ли более опасно, чем оставлять невооруженных людей один на один с огромными людоедами. Но лейтенант не мог заставить себя сделать ни единого выстрела. Он вытащил фонарик, положил ствол заряженного последними патронами автомата на перила. Но мельтешение внизу, истошные крики, плач и рев вызвали неуемную дрожь в руках. Вдруг на первом этаже прямо в фойе вспыхнул лучик света. «Сюда! Сюда!» — раздался чей-то крик. Луч выхватил огромную тушу, и лейтенант сразу же нашел свою цель. Тщательно прицелился, нажал на курок, потом еще раз и еще. Три пули прошили череп монстра насквозь. Тот рухнул как подкошенный, височная кость была заметно тоньше. Внезапно луч взметнулся вверх, стремительно проскользил по стенам, задергался и погас. Лейтенант слышал глухой удар, хруст. В фойе стало тише. Он надеялся, что люди по возможности спаслись, спрятались, как он и планировал, в небольших помещениях. Внизу еще бродили два живых чудища. Чуть сзади от него снова стреляли, на этот раз из пистолета. Отряд продолжал сдерживать тех, кто рвался внутрь. Но остановить монстров, которые уже забрались на крыльцо и лезли в разбитое окно, было практически невозможно. «Пусто!» — услышал он. «У меня тоже!» «Проверьте кто-нибудь, нет ли подкрепления!» — крикнул Карпов, не отрывая глаз от очередной пары лап, которая втягивала за собой нового монстра. Звук шагов эхом отдавался по коридору, затих на секунду и вновь приблизился к нему. «Помощи нет! Дьявольщина!» Стреляли еще реже. «Пустой!» За обломанный бетон уцепилась лапа. Вторая с удивительной скоростью сцапала ближайшего к краю полицейского, дернула к себе, уронив и раскроив ему череп. Монстр уволок тело вниз. Тот, что висел в окне, неуклюже перевалился внутрь, уступив место следующему. «Нам всем конец! Точно конец! Держитесь! Держитесь!» Монстр в окне взвыл. Оглушительно, неестественно. Просто запредельно громко. Внутрь здания потянуло паленой шерстью и мясом. Новый вопль. Пугающий, но жалостливый. Монстр почти скулил. В третий раз он уже почти не вопил. Все вокруг притихли. Трещала подожженная шерсть. «Что это такое было?» Полицейские прижались к окнам, но ничего не увидели. На обломанный балкон залезло одно из чудищ, которые бродили по первому этажу. «Вот же б***!» Выругался один из полицейских, ударил рукояткой пистолета по стеклу, потом еще и еще, звонко круша окно. «Мы здесь! Эй, снаружи! Помогите нам!» Монстр, не обращая внимания на крики, двинулся на людей.